Он даже умудрился, не привлекая внимания, менять кассеты, когда кончалась пленка. Господи, что бы я делала без этого голоса сейчас? Но теперь он со мной, и я могу прожить с Мемосом его жизнь столько раз, сколько захочу. И Кирка может. Нам обоим это важно. Важно по-разному. В этот последний вечер мы с Мемосом не были вдвоем. А я ни разу не пожалела об этом. Ни тогда, ни после. То, что Кирке из рук в руки была вручена жизнь, которой он мог следовать, наверное, драгоценнее минут женского счастья, отнятых у меня. Мемос начал. Когда мы вылезали через пролом в стене, письмо. Дорогой, я уже писала тебе, что была в Гегарте. Да, нужны были 2 года, чтобы я отважилась на поездку в Армению, открывшую мне суть стертого и непознаваемого понятия счастья. Наверное, нет более примелькавшихся слов, чем счастье и любовь, и, наверное, нет более употребляемой сентенции о том, что для каждого человека она впервые на земле. Ведь действительно невозможно вообразить, что свершившееся с тобой могло быть пережито, даже похоже на то, что с кем-то уже происходило, кем-то ощущалось. Опыт познаваемого мыслью в науках и знаниях, опыт 6-го чувства в наслаждениях искусством передаваем. Опыт открывателей и мыслителей – достояние стремящихся ко владению им. Любовь не знает опыта поколений, не знает множественности, кальки. Всегда думаешь, а ведь то-то и то-то не происходило ни с кем. Откуда им знать, как это было со мной? Любви нельзя научить. Все прекрасные книги и строфы только подпускают тебя к чувствованиям авторов или героев. Только великодушно разрешают созерцать и сопереживать. Пусть даже вскрикнешь: «Это же я! Это со мной!» Или попытаешься повторить в своем поведении поступок героя. Ты не сможешь стать им. В лучшем случае сумеешь лишь подражать. Но никогда твоя судьба, твои чувства не отразятся точно в зеркале книжной страницы. Книги, у которых стоит учиться, вовсе не зеркало жизни. Это школьные училки внушают обществу трюизм насчет реалистической зеркальности. Какую жизнь отражают страницы Гёте, Пруста или Фолкнера, строки Пушкина или Гомера? Бытие, в котором жизнь – лишь материал, не слепки. Создание новой субстанции, лишь отчасти схожей с жизнью. Потому и наше обманчивое сходство мало что значит. Можно восхищаться или негодовать по поводу какой-то выписанной любви, но научиться нет. И счастью обучить нельзя. Господи, хоть бы кто-нибудь выучил меня быть счастливой. Я была в Гегарте, я была в Ереване, я путешествовала по Армении. Теперь я узнала, что плоское блюдо центральной площади